15-й. Нам нужно разобраться со своей проблемой. Меня зовут Игорь. Да хуй с тобой, как тебя зовут. Я из 2017-й, нам надо разобраться с нашей проблемой. Какой? Кто ты мне есть, чтобы тебе такую проблему со мной решать? Нет, ну... Кто ты мне доводишься, блядь, чтобы решать чего-то? Нет, извините, но нам надо решить нашу проблему, поскольку вы говорите, что это я в 218-й звоню. Но это не так. Давайте мы наконец-то решим нашу проблему. Откуда ты тогда, блядь, знаешь, что мне звонят? Да потому что я есть из 218-й. Ну и что? Как ты, блядь, узнал, что мне звонят-то? У меня есть интернет. А вы знаете, что такое интернет? Знаю, там телефоны не показывают, кто кому сколько звонил. Да, Валентина Петровна, по телефону телефоны не показывают, но там специально... Там есть специальные группы про вас, и там написано, что вы думаете, что это я вам из 218-й звоню. Хуйню-то несешь!